— восхищенно воскликнул он. — Да ведь это же настоящий торшер работы Гриммера! — Гриммера? — Бертольд Гриммер, всемирно известный немецкий дизайнер. В числе его работ проект монумента Победы, который Гитлер велел воздвигнуть в Париже в 1941 году. Гриммер мог стать одним из самых выдающихся художников нашего времени, но когда он достиг пика своей карьеры, внезапно всплыло, что он на три четверти цыган. Самого его бросили в концлагерь, а имя вычеркнули из списков тех, кто участвовал в строительстве различных зданий и прочих коллективных шедевров. Гриммер выжил, однако в каменоломне, где работали цыгане, ему раздробило обе руки. Он продолжал творить и по окончании войны, однако, видимо, из-за увечья достичь прежних высот ему уже никогда не удавалось. Хотя, готов поспорить, это как раз одна из его послевоенных работ. Эоне почтительно потрогал один из плафонов. Харри нерешительно кашлянул. «Я-то имел в виду те три портрета». «Любительская мазня», — презрительно фыркнул Эоне. «Лучше взгляни на эту очаровательную скульптуру. Богиня Немезида — излюбленный послевоенный мотив Бертольда Гриммера. Богиня мести. Знаешь, кстати, что касается самоубийств, то месть довольно часто становится здесь главным мотивом. Если некто считает, что жизнь его не удалась по вине конкретного человека, то этот некто вполне может, лишив себя жизни, попытаться внушить чувство вины данному человеку. Бертольд Гриммер, кстати, также покончил с собой, предварительно убив собственную жену. У нее был любовник. Месть, месть, месть. А тебе известно, что человек — единственное живое существо, прибегающее к мести? При этом интересно, что... Эоне! Ах, ну да, эти картины. Так ты хочешь, чтобы я по ним попробовал сделать какие-нибудь выводы? Что ж, вообще-то можно сказать, что отчасти это похоже на пятна Роршаха. Это такие картинки, с помощью которых вы пытаетесь вызвать у пациентов различные ассоциации? Верно. Только тут есть одна проблема. Если я начну истолковывать эти картины, то мои слова, скорее всего, в гораздо большей степени будут отражением моего собственного, а вовсе не ее внутреннего мира. И все же, несмотря на то, что теперь никто не верит в пятна Роршаха, почему бы и нет? Посмотрим-ка. Ну что ж, картина довольно мрачная. Тем не менее, автор скорее озлоблен, чем подавлен. Да, и одна из них, по всей видимости, не закончена. А может, так и надо. Может, все они именно в нынешнем виде создают эффект некой целостности. С чего ты это взял? Не знаю. Может, потому что свет каждого из рожков торшера падает строго на одну из картин. Тебе так не кажется? Эоне в задумчивости прижал палец к губам. Но ведь ты, пожалуй, прав. Да, точно прав. И знаешь, что из этого следует, Харри? Ну, нет. Извини за выражение, по-моему, ни хрена. Это все, что тебе было от меня нужно? Да. А, или вот еще такая мелочь, раз уж ты сам художник. Видишь, палитра стоит слева от мольберта. Это ведь неудобно, а? Точно, если только художник не левша. Понятно. Ладно, пойду помогу Халварсону. Не знаю, как тебя и благодарить, Эоне. Пустяки. Просто припишу себе лишний часок, когда буду выставлять вам счет в следующий раз. Халварсон уже успел обработать спальню. Немного же у нее было вещичек, заметил он. Такое впечатление, что проводишь обыск чуть ли не в гостиничном номере. Одежда, туалетные принадлежности, утюг, полотенце, постельное белье и тому подобное. Никаких тебе семейных фотографий, писем или иных личных бумаг. Часом позже Харри и сам имел возможность убедиться в правоте Халварсона. Они прошерстили всю квартиру и вернулись в спальню, так и не найдя ничего, ни единого счета за телефон, ни даже банковской квитанции. «Очень странно», — резюмировал Халварсон, присаживаясь на письменный стол рядом с Харри. «Должно быть, она сделала уборку. Видно, уходя, решила прихватить с собой все личное, ну, ты понимаешь». «Понимаю. А лэптопа ты тут нигде не встречал?» «Лэптопа? Ноутбука, портативного компьютера. А с чего это вдруг?» «Видишь след? Вот тут, на деревяшке». Харри показал на белесый четырехугольник на крышке стола, как раз между ними. «Похоже, здесь стоял лэптоп, который потом отсюда забрали». «Ты так думаешь?» Харри ощутил на себе испытующий взгляд Халварсона.